إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. На прошлом уроке мы начали наш разговор о третьем виде единобожия, а это таухид асма и вассифат. То есть признание того, что один Всевышний Аллах Субхана Таля обладает своими прекрасными именами и своими прекрасными атрибутами. И мы на прошлом уроке старались объяснить, каким было убеждение праведных предшественников. И сказали то, что Всевышний Аллах Субхана Таля назвал себя в Коране определенными именами. И также он описал себя в Коране определенными атрибутами. Таким же образом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в его хадисах пришло то, что он назвал Всевышнего Аллаха субхана ва тааля определенными именами. И также в хадисах пришло то, что он описывал Всевышнего Аллаха субхана ва тааля определенными атрибутами. И мы сказали, у Аллаха субхана ва тааля есть атрибуты. То есть он описан чем-то. И мы, мусульмане, те вероубеждения, которых соответствуют вероубеждению пророка, саллаллаху алейхи вассалям, праведных сподвижников, табиинов, то есть те, кто последовал за сподвижниками, и четырех праведных имамов, их акида такова. Мы описываем Всевышнего Аллаха Субхана Таля тем, чем Он себя описал, Субханаху Ва Таля. То есть, если Всевышний Аллах Субхана Таля сказал о себе, «Аузу биллахи минаш шайтану раджим», Всевышний Аллах Субхана Таля обращается в Коране к шайтану и говорит в суре Сад, «Ма манаака ан тасджуда лима халактук биядай», «Что удержало тебя поклониться тому, что я создал своими двумя руками?» Всевышний Аллах сказал, что у него есть две руки. Также Всевышний Аллах Субхана Таля говорит в Коране: «Куллю ман алейха фан, ва ябака ваджху роббика зуль джалали валь икрам». Всякий, кто на ней, то есть на земле, исчезнет и останется лик Господа славного, достойного. То есть из этого аята мы видим то, что у Всевышнего Аллаха Субхана Таля есть лицо. Также Всевышний Аллах Субхана Таля сказал: «Фасбир ли хукми роббика фа иннака би аюнина». Терпи же решение Господа твоего, ведь ты перед нашими глазами. Значит, у Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля есть глаза. Также Всевышний Аллах Субхана ва тааля сказал: «Ар-Рахману аляль арши става», «Милосердный возвысился над троном». Значит, Всевышний Аллах Субхана ва тааля возвысился над троном. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов сказал: «В судный день огонь начнет накаляться, он наберет очень сильную температуру и начнет накаляться и говорить «Халь мим мазид», то есть будут бросать в него неверных и непослушных, и огонь будет говорить «Есть ли еще?», то есть «Есть ли еще неверные или есть ли еще неправедные люди? Давайте, давайте мне их». И будет накаляться и будет говорить «Халь мим мазид?», «Есть ли еще?», и будут бросать в него еще людей и будут говорить «Халь мим мазид?» до тех пор, пока Всевышний Аллах Субхана ва тааля не поставит в огонь свою ступню. И тогда огонь скажет «Кафа, кафа, достаточно, достаточно». То есть из этого хадиса мы видим то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, описал Всевышнего Аллаха тем, что у него есть ступня. Здесь некоторые люди, слыша эти хадисы или слыша эти аяты, уже про аяты не будем говорить, про хадисы говорят, «Субханаллах, это как для них беда». Какой имел право пророк, саллаллаху алейхи вассалям, или как это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, описывает Аллаха тем, что у него есть ступня? Это же говорят «таджсим». То есть он же Аллаху предает тело. Откуда этот человек взял это? Разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда говорил об этом, уже не говоря об аятах, в которых Всевышний Аллах Субхана ва тааля описал себя определенными атрибутами, то есть мы сейчас говорим только о хадисах. Разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда говорил этого, разве он не знал, что это таджсим? То есть ты знаешь, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не знает? Субханаллах. Значит, у Аллаха есть руки, у Аллаха есть лицо, у Аллаха есть глаза, и так далее. И на прошлом уроке мы говорили, что мы подтверждаем это, потому что мы, мусульмане, должны верить в Коран. Если Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал об этом, мы должны в это верить. Однако, если кто-то нас спросит, какие у Аллаха руки, какие у Аллаха глаза, как выглядит лицо Аллаха, как Всевышний Аллах возвысился над троном, какая у Аллаха ступня и так далее, мы скажем «Аллаху а'лям». Аллах знает, а мы не знаем. Почему? Потому что мы не видели Аллаха. И нам не с чем нам сравнить Его. И Он, Субхану ва Тааля, не описал нам, какие у Него руки, какое у Него лицо и какие у Него глаза. Поэтому, чтобы не попасть в эту беду, то есть ту беду, в которую попали многие мусульмане, отрицая атрибуты Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, мы должны придерживаться строгих определенных правил, которые взяты из основ Корана и Сунны. И тот человек, который будет знать эти правила, и иншаллаху тааля поймет, никогда шайтан над ним не посмеется. И если даже придет к нему шайтан и начнет ему делать наущение, он просто-напросто сломает ему спину. Почему? Потому что его акида будет твердая, акида его будет правильная, такой же, как была она у пророка, саллаху алейхи вассалям, у праведных сподвижников и четырех праведных имамов. И правило номер один, которое всем мусульманам надо знать и выучить, и жить по нему, это единство Аллаха в ля иляха илляллах. То есть Аллах, Субхана ва Тааля, нет божества, кроме Него. То есть мы уединяем Аллаха, Субханаху ва Тааля, от всех Его создания. Если ты спросишь, как мне понять то, что ты говоришь? Я знаю ля иляха илляллах, вот мы узнали, что это, ля ма'буда бихаккин илляллах. То есть нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Да, это важно, это, как говорится, основа. Однако от него отходят ветви, то есть законы, что касается ля иляха илляллах в его именах и атрибутах, то есть мы должны сказать или должны быть уверены, то, что законы, которые мы используем среди нас, среди людей, среди созданий, мы не должны использовать по отношению Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. Отсюда и начинается сегодняшняя тема. Некоторые люди приходят и говорят: я читаю Коран и встречаю там два такие аята. И не могу понять, на что указывают эти аяты или как мне понять эти аяты. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Аузу биллахи минаш шайтану раджим» в суре «Ан-Нахль» «Фаля тадрибу лиллахи л-амсаль, инна Аллаха я'ламу ва антум ла та'ламун». Не приводите Аллаху примеры, или не придавайте Аллаху примеры, поистине Аллах знает, а вы не знаете. В другом же аяте Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Валиллахи л-масалюль а'ля». И для Аллаха высочайший пример. Субханаллах. То есть один раз говорит, что не придавайте ему пример, а в другом аяте говорит, что ему есть пример. И этот пример самый наилучший. Здесь некоторые из нас, я думаю, могут сказать: вот ты сейчас говоришь про имена и атрибуты Аллаха, и я, валиязу биллях, когда ты говоришь о лице, о руках и так далее, шайтан приходит мне в голову и делает наущение, и я начинаю аузу биллях представлять Всевышнего Аллаха. Аузу биллях. Оно есть такое. А почему? Потому что ты не знаешь единобожие, потому что ты еще не узнал правил, которые должен придерживаться каждый мусульманин. И нет проблем в том, что ты не знаешь. Как говорят, «Ляйса аиб фил джахль, валякин аиб фи исрара аля джахль». То есть нет проблем в том, что ты не знаешь. Однако вся проблема в том, что если ты не знаешь и продолжаешь не знать. И есть у тебя возможность узнать, однако ты не хочешь знать. И как это называется? Аль джахль мураккаб. То есть невежество в несколько слоев. То есть, когда человек не знает, в этом ничего нет страшного, потому что все мы когда-то родились и ничего не знали. Однако есть люди, которые не знают, и не знают, что они не знают, и не хотят знать, что они не знают, валиязу билля. Это называется джагль мураккаб. Вернемся к нашим двум аятам и начнем с первого правила. Первое правило – это уединение Аллаха, как мы сказали уже, от всех сравнений, законов и примеров, которые мы используем среди нас, среди людей. Приведем пример. Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, как мы сказали, говорит в Коране: «Фаля тадрибу лилляхи лямсаль» и не приводите Аллаху примеров. То есть под этим аятом подразумевается два вида примера. И как это используем мы в науке усуль-уль-фик, есть такой пример, называется «кьясу ат-тамсиль». И второй вид «кьясу ат-шумуль». «Кьясу ат-тамсиль» – то есть пример через сравнение. А «кьясу ат-шумуль» – то есть пример через всеохватывание или пример через содержание. И есть также третий вид примера или третий вид кияса, который называется киясу ауля. Киясу ауля. И любой человек, который когда-то изучал усульфик, он знает три вида этих киясов или три вида этих примеров. Значит, первый пример у нас киясу тамсиль, пример через сравнение. Второй киясу шумуль, пример всеохватывания или пример содержания. И третий киясу ауля, то есть пример через тем более. Начнем, иншалла таля, с запретного, чтобы мы никогда в него не попали. И иншалла таля, кто поймет три вида этих киясов, и кто поймет, какие киясы можно использовать в отношении Всевышнего Аллаха, то есть какие примеры можно использовать в отношении Всевышнего Аллаха, и какие нельзя, тот, иншалла таля, никогда не заблудится, биизни ллахи таля, и умрет на том убеждении, на котором умер пророк, саллаллаху алейхи вассалям, иншалла, и его сподвижники, четыре имама. Начнем с киясу тамсиль. Сравнение через подобие. В наше время появились какие-то люди, мусульмане, и говорят: вы говорите, что марихуана, которую курят, или наркотики какие-то являются харамом. С чего вы это взяли? Ну-ка давайте мне далиль из Курана или из Сунны. Субханаллах, действительно, откуда нам взять далиль из Курана и из Сунны? Аллах Субхана Таля запретил нам хамр, вино. Однако нигде не сказал ни в Коране, ни в Сунне, что марихуана или какие-то наркотики являются харамом. Нет. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас, как нам поступать в такой момент, и он нас научил вещи, которые называются киясу тамсиль, то есть сравнение через пример. И он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Кулля мускарин харам». Любая вещь, которая опьяняет человека, является харамом. «Вакулля мускарин хамр». И любая опьяняющая вещь является хамром. То есть он тебе дал пример через сравнение. Что с тобой делает хамр? Почему хамр стал запретным? Вино почему запрещено? Потому что оно опьяняет человека. Значит, любая вещь, которая опьяняет человека, также является харамом. Значит, хамр – это называется асль, основа. Вино является основой, потому что она есть в Коране и в Сунне. А все, что выходит после этого или появляется после вина в наши времена и так далее, и что является причиной того, что человек становится пьяным, это называется фара, то есть ветвь. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тебе сказал, что основа у тебя хамр, вино, а ветви все остальное, что тебя делает пьяным. И сказал, что кулля мускарин харам, любая вещь, которая опьяняет человека, является харамом. И любая вещь, которая опьяняет человека, является хамром. То есть мы сделали пример через сравнение, сравнили марихуану с чем? Или наркотики сравнили с чем? Сравнили с вином. Так нас научил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, делать пример через сравнение, то есть так называемый кияс ат-тамфиль. И ученые, фукаха, то есть фукаха это умы, ученые, богословы, используют его в очень многих вещах, которые появились в наше время, и которых не было во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его можно использовать только при том условии, когда нету на это прямого доказательства. А если есть прямое доказательство, тогда пример через сравнение делать запрещено. И этот вид сравнения, может быть, вы сейчас думаете, что я говорю что-то такое новое, мы раньше об этом никогда не слышали. Нет, я вам сейчас докажу, что вы вид этого сравнения используете с самого рождения. То есть, когда рождается маленький ребенок, он ничего не знает. То есть, мозги его пустые, чистые, как белый листочек. Через 2-3-4 дня, как только начинает ребенок видеть, он, во-первых, видит свою мать. То есть, мать – основа, асль. Вспомните, когда я говорил про хамр и про марихуану, про вино и про марихуану, или про вино и про наркотики. Значит, мать является основой. И он как бы делает ей фотографию и закладывает у себя где? В мозгах. И это называется фара, ветвь. Потом он слышит имя своей матери или слышит голос своей матери и закладывает у себя в мозгах Если он услышит мать, например, ее зовут так-так, например, зовет ее Фатима. Если он услышит Фатима, ему не надо идти посмотреть на мать. То есть, чтобы взглянуть на внешность Фатимы. Нет, у него в голове уже матери фотография есть. И он, как только услышит имя матери, сразу же у него в голове перед ним, перед глазами появляется внешность его матери. Правильно или неправильно? Потом, через несколько дней, он видит отца, брата и так далее. И так всю жизнь у него потихоньку набирается определенные знания. Или он снимает как бы копии всего того, что он видит. То есть, например, также не только людей, касается предметов. Когда человек, например, когда-то в жизни первый раз увидит магнитофон, внешний вид этого магнитофона как бы фотографирует и оставляет у себя в мозгах. Потом, если он где-то окажется в пустыне, допустим, и ему скажут «магнитофон», разве он в голове представит пароход, или представит самолет, или представит дерево, или представит собаку? Нет, у него перед глазами появится определенный вид магнитофона. То есть это называется «кияс ат-тамсиль», сравнение через пример. И если ему кто-то начнет рассказывать про какой-то магнитофон, он сразу же начнет сравнивать с теми сурами или с теми фотографиями то, что он заложил у себя в голове. И здесь проблема. Когда человек слышит аят «Куллю ман алейха фан, ва ябака ваджху роббик». И всякий, кто на ней на земле исчезнет, то есть судный день, и останется лик Господа твоего. И тут «валиязу билля» он начинает представлять слово «лицо» и начинает, как говорится, переворачивать все свои фотографии. Лицо такого нет, лицо такого нет, лицо такого нет. И все-все лица, что он видел в своей жизни, он начинает что? Перебирать, валиязу билля. Это он делает кияс тамсиль на Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Субханаллах, как же ты можешь говорить, если у Аллаха есть лицо, то оно такое же, как мое лицо, если ты не видел Всевышнего Аллаха? То есть, когда мне приходит, я видел, например, какого-то человека, или видел много людей, Потом я встречаюсь с одним человеком, и он на кого-то похож. И я встаю в голове, на кого он похож, и начинаю перебирать у себя в голове сразу все-все те фотографии, которые я себе снял, то есть, которые я заложил в своем мозгу, и потом я вспоминаю, он похож на такого человека. Почему? Потому что я видел подобного этому человеку. А разве я могу использовать кияс ат-тамсиль, то есть сравнение через пример в отношении Всевышнего Аллаха? Я же не видел Всевышнего Аллаха и не видел ничего подобного ему. И он, субхана Аллах, не описал мне себя, не описал свое лицо. И он сказал, ляйса камислихи шай, нет ничего подобного ему. Ва хуа ас-самиуль басир, он слышащий, видящий. Значит, кияс ат-тамсиль, или сравнение через пример, запрещено использовать в отношении кого? В отношении Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И это то, что подразумевается под аятом «Фаля тадрибу лилляхи лямсаль», не приводите Аллаху примеры. И в наше время многие люди используют этот пример. Мусульмане говорят, нет, мы не имеем права сказать, что у Аллаха есть лицо. Нет, под лицом подразумевается саваб, вознаграждение. Мы не имеем права сказать, что у Аллаха рука. Нет, это у Аллаха нет руки, потому что если я скажу, что у Аллаха есть рука или лицо, или ступня, я скажу, что она подобна моей руке, или подобна моему лицу, или подобна моей ступне. Он хочет использовать в отношении Всевышнего Аллаха субхана ва тааля что? Кияс ат-тамсиль, валиязу билля. Нет. Нельзя использовать в отношении Всевышнего Аллаха этот кияс. Почему? Потому что мы не видели Аллаха, и не с чем нам его сравнить. И он нам сказал, ляйса камислихи шай, нет ничего подобного ему. И он нам сказал, валям якуль лаху куфуан ахад, и нет ничего подобного ему тоже. И он сказал, халь та'ляму лаху самия, знаешь ли ты что-нибудь подобное ему? Субханаллах. Значит, вид этого кияса, или вид этого сравнения, запрещено нам использовать в отношении Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. И в наше время те люди, которые называют себя Ашария или Матуридия, и в России большинство преподают именно эту акиду. Это именно этот вид вероубеждения, вероубеждения кого? Ашаритов и матуридитов. То есть говорят, у Аллаха нет лица, нет, у Аллаха нет рук, нет, у Аллаха нет ступни, Аллах не возвысился на троне. Почему? Потому что если вы скажете, что у Аллаха есть рука, тогда как моя рука, если вы скажете, что у Аллаха есть лицо, тогда как мое лицо, если у Аллаха скажете, что есть ступня, тогда как моя ступня, если вы скажете, что Аллах на троном, тогда он получается, как я сижу на троне. Валиязу билля. Они используют кияс ат-тамсиль в отношении Всевышнего Аллаха и учат этому других. И альхамдулилля, Всевышний Аллах субхана ва тааля проявил нам свою милость и дал нам возможность учиться. И за это мы воздаем ему хвалу субханаху ва тааля, что мы, иншаллах тааля, узнаем, на чем был пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на чем были его сподвижники и на чем были наши имамы. Значит, мы сказали, что киясу тамсиль, или пример через сравнение, нам запрещено использовать в отношении Всевышнего Аллаха Субханаху Аталя. И мы, как говорили на прошлом уроке, когда мы говорим, что у Аллаха есть лицо, когда мы говорим, что у Аллаха есть рука, мы говорим, да, есть рука. Потому что Аллах Субхану Аталя нам об этом сообщил. Однако какая? Аллаху Алям. Потому что я не видел Аллаха, мне не с кем его сравнить, и он мне не описал, какая у него рука. Перейдем ко второму виду кияса, или ко второму виду сравнения, кияс аш-шумуль. То есть сравнивание, сравнение через содержание или сравнение через охватывание. Также мы этот кияс или вид этого кияса используем в нашей жизни. Вернемся опять к нашему младенцу. Таким же образом, как младенец использует киясу тамсиль, то есть сравнение через пример, он также использует киясу шумуль. Что значит киясу шумуль? То есть человек или маленький ребенок, когда рождается, видит, что тот, кто говорит, у него есть рот. Тот, кто говорит, у него есть язык. Потом он узнает, что тот, кто слышит, у него должны быть уши. Тот, у кого есть уши, у него должна быть барабанная перепонка. И так далее. То есть как бы логика. И потом он закладывает себе это в голове. То есть эти правила. Любой, кто говорит, у него есть язык. Любой, у кого есть язык, у него есть рот. Любой, у кого есть рот, у него есть голова. Любой, у кого есть голова, у него должно быть тело. И так далее. То есть пример через содержание. То есть это относительно людей. И мы это используем в отношении людей. В отношении создания. И субханаллах, многие люди, валиязу биллях, используют этот пример через охватывание в отношении Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Самый простой пример. Во времена имама Ахмада, рахимахуллах, муатазилиты, одно из заблудших течений в исламе, в то время власть была в их руках. И халифа был муатазилитом. И когда имам Ахмад, рахимахуллах, сказал, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разговаривает, почему? Потому что он, Субхану Аталию, сказал в Коране, «Вакаллям Аллаху Муса таклима». И говорил Аллах с Мусой действительным разговором. Тут они говорят, нет, если Аллах разговаривает, значит, у него должен быть язык. Если у него есть язык, значит, у него должен быть рот и так далее. Нет, нет, таким образом ты приравниваешь или сравниваешь Всевышнего Аллаха с человеком. Нет, нет, нет, Аллах не разговаривает, нет, нет, нет. То есть они используют этот кияс или вид этого сравнения, используют в отношении Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, а это является запрещенным. И поэтому рассказывает один из муатазилитов, один раз пришел к одному из ученых Курра, то есть чтецов Курана, Акари. Это в те времена или в старинные времена, не так, как в наши времена. В наши времена, если человек красиво читает Куран, его называют Кари. Нет, в старинные времена это человек, который знал все виды караатов, который знал очень много тафсиров, который разбирался в Коране. Их называли Курра. И один из этих муатазилитов пришел к одному из этих Курра, его звали Абу Амир ибн Аля. И он сказал ему, «О, Абу Амир, я к тебе пришел с одной просьбой. Вот ты, Кари, учишь людей. Нам надо один харакят, то есть одну букву поменять в Коране». Тот Аузу Билля сказал, «Что за букву? О чем ты говоришь?» Он сказал, что вот в Коране написано «Вакаллям Аллаху Муса таклима». Мы знаем, что по арабскому языку, если мы разберем это предложение, «Каллама» — это называется «фи'ль» — действие. «Аллаху» является «фа'иль», то есть «лявзу джалаля» или слово вот Всевышнего Аллаха Субхана Таля является «фа'иль», потому что он кончается на именительный падеж, «марфу» называется в арабском языке. Значит, «каллама фи'ль» действие, Аллаху фаиль, тот, кто совершает это действие, Муса тот, на что падает действие. Получается, вакаллям Аллаху Муса, Аллах разговаривал с Мусой. Он говорит, давай мы Аллаху сделаем Аллаха, поставим фатху, чтобы смысл был вакаллям Аллаха Муса, то есть как будто Муса разговаривал с Аллахом, чтобы Муса был действующим лицом, а Аллах тот, на кого падает действие. Тот сказал, аузу билля. Ладно, сказал, я с тобой, говорит, допустим, соглашусь. А что мы тогда будем с тобой делать с аятом, в котором Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валямма джаа Муса лимикатина вакалламаху Роббу» в суре А'раф. И когда Муса пришел к назначенному нами сроку и разговаривал с ним Господь, здесь, субханаллах, как бы ты ни мудрил, никак по грамматике ты не можешь изменить действующее лицо с тем, на кого падает действие. А он говорил, нет, надо, говорит, изменить, потому что если мы скажем, что Аллах говорил с Мусой, значит, что у него есть род, и мы этим самым мы будем его уподоблять человеку и так далее. Видите, он этот хиясу шумуль, или пример через охватывание использовал в отношении кого? В отношении Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. А мы сказали правило, Аллах Субхану Аталя запрещено использовать в отношении Его любые законы, любые правила, которые действуют среди нас, среди людей. Видите, к чему приводит незнание этого правила? И их невежество привело их к чему? К такьифу, к тамсилю, к тахрифу, таатилю. Тахриф, то есть, когда они услышали имена Аллаха Субхану Аталя или Его атрибуты, рука, например, у Аллаха есть рука, они сказали, сначала сделали тамсиль. Если у Аллаха есть рука, тогда она подобна руке человека. Нет, говорит. Потом они перешли к такьифу. Сказали, тогда какая это рука? То есть, такьиф, слово «как» сказали. Тогда какая это рука? Потом они использовали эти киясы в отношении Всевышнего Аллаха и привело их это к чему? Таатилю. То есть, они отрицали этот атрибут, сказали, нет, у Аллаха нет руки, однако здесь есть проблема. Тогда мы у них спросим, а что вы тогда будете делать с этими аятами? Они сказали, мы сделаем тауиль, то есть как бы тафсир, но это на самом деле был тахриф. Изменили они и сказали, что рука – это мощь. Истава, Аллах возвысился, это значит истауля, то есть захватил власть. Лицо – значит саваб. То, что Всевышний Аллах спускается каждую третью ночь, нет, это спускается Его прощение. И так далее, валиязу билля. Что стало причиной того, что привело их к этому? То есть к тому, что они, во-первых, уподобляли, во-вторых, говорили как, в-третьих, отрицали, а в-четвертых, изменили. Все потому, что они использовали эти правила, то есть киясу шумуль, киясу тамсиль, пример через сравнение и пример через охватывание в отношении Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. А убеждением праведных предшественников, убеждением пророка, саллаллаху алейхи вассалям, убеждение праведных сподвижников, убеждение табиинов, убеждением праведных четырех имамов, их убеждение было такое. «Избату ма азбатаху Аллаху ли нафсихи, ва ма азбатаху Расулюху, саллаллаху алейхи вассалям, мин гайри тахриф, ва ла таатиль, ва мин гайри такьиф, ва ла тамсиль». То есть мы подтверждаем в отношении Всевышнего Аллаха Субхану Аталя то, чем Он себя описал. Если Всевышний описал себя то, что у него есть рука, мы говорим, у него есть рука. Если Всевышний описал себя тем, что у него есть лицо, что у него есть ступня, что он возвысился над троном, то, что он спускается каждую третью ночь, мы все это подтверждаем, потому что он себя этим описал. Это есть избату маазбатаху Аллаху ли нафси. То есть описывать или подтверждать в отношении Аллаха то, чем он сам себя описал. Ваазбатаху Расулю. И то, чем описал его пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мин гайри тахриф, без изменения. Видите правило, как мы описываем Аллаха тем, чем он себя описал. И описал его посланник без изменения, как это делают ашариты и матрудиты. Говорят, рука – это мощь, лицо – это саваб, спускается каждую третью ночь – это его милость спускается и так далее. И стало возвысился на троном? Нет, не возвысился он на троном. Это значит, он захватил вас и так далее, валиязу билля. Поэтому говорю, мин гайри тахриф, без изменений, валя таатиль, и без отрицания, потому что отрицать аяты из Корана, это опасно. Ва мин гайри такьиф, нельзя говорить как. Ва мин гайри тамсиль, и не уподобляй его человеку или созданию, потому что Всевышний Аллах Субхана говорит, фаля тадрибу лилляхи ламсаль, не приводите Аллаху примеров. И всем нам надо выучить это правило. Не обязательно, чтобы вы выучили на так, как оно звучит. Просто смысл сам запомните. Еще раз я повторю. Мы описываем Аллаха тем, чем Он сам себя описал. Или описал его посланник. Без, и вот строго в таком порядке, изменения. Без отрицания. Без того, чтобы говорить как. И без уподобления. И все эти четыре вида, то есть изменения, отрицание, говорить как и уподобление. От этого пошли много-много-много заблудших течений. Начнем, например, с изменения. Изменения – это матуридиты и ашариты. Сам имам Абу Муса аль-Ашари, создатель мазабов ашаритов, он, субханаллах, перед смертью покаялся от всего того, на чем он был. и вернулся и сказал, что моя акида подобна акиде пророка, саллаллаху алейхи вассалям, праведных сподвижников и четырех имамов. И объяснил об этом, даже написал в книге «Аль-Ибана Нусули Дияна», как мы об этом говорили до этого. Однако те, кто последовал за ним, на этом и остались.